Согласно догматическому богословию, учение Христа отличается от ветхозаветного закона внешними чертами и прежде всего тем, что Бог облекся человеком и власть передал церкви, а не синагоге. По Оригену же учение Христа разительно отличается от всего того, что проповедовалось в Иерусалимском храме и в синагогах, но не новым ритуалом, то есть не внешними чертами, а духовным, внутренним содержанием, очищенным от извращений и наслоений веков. В своем исследовании «Кумран и Христос» мы показали, подробно описав эпоху царя Александра Янная, век до нашей эры, что религиозные представления иудеев и культ Яхве не особенно сильно изменились к моменту появления христианских церквей и общин. Как до, так и после распятия Иисуса иудеи продолжали поклоняться своему национальному богу Яхве, которого, конечно, нет оснований отождествлять с Отцом Небесным Иисуса Христа. В общепринятом смысле, так как это понималось ранее и понимается сейчас, ранние христиане, ессеи и кумраниты по отношению к иудаизму были еретиками и сектантами, одни менее, другие более выраженными. Но если видеть в части ессеев, в кумранитах и в христианах лиц, сознательно поклонявшихся иному Богу, то есть не по имени, а по сути, то ни о каком сектантстве речи быть не может. Если это еще не новая религия, то уже зачатки новой религии. Сектантами называют раскольников, которые откалываются от основной части ради частичных новшеств. Но у якобы «отколовшихся» в кавычках от иудаизма последователей Христа в действительности наблюдались не частности, а кардинально иное мировосприятие, но главное – другой Бог. Ориген, несмотря на почитание некоторых ветхозаветных пророков, отнюдь не отождествлял местного, в кавычках, иудейского Яхве и вселенский абсолют. А в разъяснении о невозможности связывать внекачественного и неизменяющегося Бога с конкретным ограниченным пространством, Ориген фактически касался темы предстояния в ветхозаветном антропоморфном культе евреев и поздних самаритян не перед Богом, а перед тенью, будем ли это понимать здесь буквально или фигурально, или, как учил Климент Александрийский, перед силами. Ориген пишет. Женщина-самарянка, согласно с общим мнением самарян, думала, что Богу должно поклоняться на горе Горизим. Примечание. Гора Горизим самаритян, так же, как и храмовая гора в Иерусалиме, носила одинаковое имя – Мория. Самаритянка спрашивала Иисуса, где же правильнее поклоняться Богу – на одной или на другой одноименной горе. Самарянка, принимая его, Иисуса Христа, за иудея, спрашивала у него, должно ли поклоняться Богу в Иерусалиме или же на этой горе, и говорила так: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». От Иоанна 4:20. Итак, по поводу подобного мнения самарянки, которая думала, что вследствие преимущества телесных мест или иудеи в Иерусалиме, или самаряне на горе Горизим не совсем правильно и законно поклонялись Богу, Спаситель ответил, что желающий следовать Господу должен оставить предрассудок относительно преимущества мест, и в данном случае говорит так: «Настанет время, когда не на горе сей, и не в Иерусалиме будете кланяться Отцу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». От Иоанна 4:23-24. В самом деле, те, которые поклонялись Богу в Иерусалиме, служили, собственно, тени или образу, и, следовательно, почитали Бога не истиною и не Духом. Точно так же почитали Бога и те, которые поклонялись на горе Горизим. О началах 1:1-4. Из выше приведенного отрывка следует, что ни иудеи, ни самаритяне, ни кто бы то ни было другой, привязанные к конкретному месту поклонения, не обращались в своих каменных храмах к Богу, но молились его тени. В другом месте Ориген пишет: «Они, фарисеи, думали, что он, Иисус Христос, говорит о каменном храме, который Христос обещал разрушить в три дня, а.в., которому иудеи воздавали более чести, чем истинному храму Божию, который есть слово, мудрость и истина, которому надлежит честь против Цельса. Я со своей стороны добавлю еще, в скобках, к мнению Гераклита и персов, а.в., что и Зенон Киттийский в своем произведении о государстве подтверждает то же самое, когда говорит: строить храмы нет никакой нужды, то, что делается ремесленниками и составляет произведение рук, нельзя почитать священным, достойным чести и святым. И так ясно, что относительно данного пункта учения Писанием Божиим написано в сердцах всех людей, как именно нужно поступать против Цельса». Примечание: Зенон Киттийский, около 340-260 годов до нашей эры, основатель стоической философии.